Глава третья. Рудаков заглянул в кабинет шефа, когда Хованский уже посчитал, что рандеву тести на сегодня закончились, и, отключив аппаратуру, откинулся в своем кресле, глубоко задумавшись. «Разрешите, Дмитрий Петрович?» «Заходи, Сергей». «Как дела?» «Вы совсем как на Востоке. Там любое приветствие сопровождается неизменным «как дела?» «Да? Не знал?» «Скажи, Сережа, что ты думаешь по поводу того, что произошло этой ночью?» Дмитрий Петрович рассказал историю с таинственным звонком. Не забыл назвать и сумму. Меня встревожил тот факт, что похитители затребовали именно эту сумму. Значит, кто-то из вашего окружения связан с похитителями и располагает полной информацией о ваших финансовых возможностях, которую им и слил, войдя в долю. «Ты думаешь, что говоришь?» «Думаю». «Это получается, меня разводят, как лоха последнего». Рудаков посчитал за лучшее промолчать. «Сережа, как это проверить?» «Никак. Все покажет время. Но я не могу ждать. У меня ограничено время, и я не хочу терять Вику». «И свои миллионы тоже?» «Да, и их тоже», — повысил голос Вишняков. «Знал бы ты, с чего все начиналось. Сколько пришлось пережить, пока какой-то мерзавец не замахнулся на святое, разрушая то, что было так тщательно, потом и кровью построено». «Такова жизнь, Дмитрий Петрович. Но в создавшейся обстановке, в первую очередь, вы должны винить себя самого. Только от вас могла произойти утечка информации. Или от тебя? Себя ты в расчет не берешь?» «Или от меня, вы правы. Но я-то знаю, что причина не во мне, поэтому и заявляю, она в вас. Где-то вы, Дмитрий Петрович, допустили промах, и в семье завелся крот. Вычислить его можно, но для этого нужно время, а его, как вы говорите, как раз и нет. Не на этом ли делали расчет похитители? Они торопят вас, значит, точно знают, что вы можете выложить такие деньги». Точно так же говорил Петр Петрович. «Слишком многие узнали о том, чего знать бы им не следовало. И это плохо. Что ты предлагаешь? Сузить круг людей, посвященных в семейные дела? Но это ты, Хованский, Вика, Карельский и Петров. Последнего в расчет уже не стоит брать». «Карельский вам нужен?» «Да». «Вы решили провести акцию там, где может находиться дочь?» «Силовую акцию с использованием профессионала?» «Да». «И выбор профи доверили Карельскому?» «Да». «Ну что ж, может, вы поступили и правильно. По крайней мере, такой вариант не лишен смысла. Вот только его жена Галина. Не слишком ли много она знает про дела ретро? Ее ты тоже уже можешь в расчет не брать». «Вот как? И Карельский знает об этом?» «Мало того, он готовит и будет руководить акцией устранения Петрова и Галины. Ну и подонок, честное слово. И с ним вы намерены в дальнейшем продолжать сотрудничество? Что говорить о будущем, когда в настоящем еще не разобрались? Вы поистине восточный мудрец, а утверждаете, что не знаете Востока? Я утверждал другое, а именно, что там никогда не был, а это две большие разницы». «Вы правы, Дмитрий Петрович, но не кажется ли вам, что действия против Петрова слишком радикальны и преждевременны? Ведь его будут искать. А он только что поступил на службу к вам. И тут же исчез? Ну и что в этом опасного? Напротив, это мой козырь. Извините, не понял. Для чего мне убирать человека, которого я только что принял на работу? Не за старые ли дела кто-то рассчитался с бывшим следователем прокуратуры?» «Что же, логично. Тогда, Сережа, иди работай и смотри вокруг, ничего не пропускай». Времена наступили тяжелые. «Прорвемся, брат, давая понять, что знает границы официального статуса, но помнит и о родственных узах», — подвел итог разговору Рудаков. «Ничего этого Хованский не слышал». Он в это время напряженно думал. для чего дорогому тестюшке понадобился какой-то там бывший подполковник спецназа, мужик уже в возрасте, к тому же опустившийся пьяница. Уж не для того ли, чтобы привести его в форму и использовать в поисках Вики? Эту информацию нужно проверить и сообщить кому надо. Хотя Хованский считал затею Вишнякова насчет Астафьева пустой затеей, но не считаться с ней не мог. Слишком хитер и коварен его ближайший родственничек. Он ничего не станет делать впустую. Следовательно, у него есть план, и его обязан знать Хованский. Эдуард Геннадьевич, спрятав в кейсе сделанный под радиоприемник прибор дистанционного прослушивания, подошел к бару, налил в бокал импортного вермута и, глядя в окно, медленными глотками начал подтягивать сладковатый напиток. Егор проснулся, когда за окном начало темнеть. Хомяк так и не приходил, что было очень странно. Не знал, да и не мог знать Астафьев, что его гонца с бутылкой самогона, добытого на похмелку, возле собственного подъезда перехватил участковый инспектор и остаток дня держал в отделе, выполняя просьбу своей хорошей знакомой Галины Астафьевой. Егор встал. Голова трещала, но тошноты не было. Как не было и того, что сняло бы эту боль. В квартире не было ни капли спиртного. Придется идти самому. Но в таком виде он выглянул в окно. Возле подъезда на лавках никого, уже легче. До ближайшего магазина 300 метров. Еще немного, и он пойдет. Хоть и кружилась голова, и тело отчаянно тряслось, ничего, он дойдет. Надо дойти, чтобы вновь ненадолго привести себя в порядок. Тем более деньги на пойло, и не на один день, благодаря наивности Галины, у него были. Подождав еще с полчаса, он собрался уже уходить, когда раздался телефонный звонок. Егор сразу даже не смог определить, откуда исходит трель, так как телефоном не пользовался уже достаточно долго, чтобы забыть, где тот вообще находится. Он нашел телефон, поднял трубку. Может, хомяк пробивается откуда-то? Алло? Егор? Ну? Осторожно, не узнав голоса собеседника, вопросом на вопрос ответил Астафьев. Не узнал? Нет. «Кулагин Владимир, не помнишь такого?» «Вовка, ты откуда взялся?» Одновременно удивленно и обрадованно воскликнул Егор. Звонил бывший одноклассник, сосед по парте в последние 2 года обучения в школе. «Да вот, взялся. Может, встретимся? Если, конечно, это удобно в столь поздний час. Встретимся?» Астафьев представил, как он примет дорогого гостя в своей разрушенной, грязной, пустой квартире, и ответил. «В принципе, можем, Вова. Только давай завтра, 10:00 по утру. В парке у прудов, возле чертова колеса, а? Там и кафешка есть. В 10:00 утра? А ты что, не работаешь?» «У меня отпуск», — солгал Егор. «Понятно. К себе, значит, не приглашаешь. А я, честно говоря, думал на первое время у тебя поселиться». «Слышал, один ты сейчас?» «Володь, на сегодня у тебя есть где перекантоваться?» «Да нет, Егор, ты не подумай, я не из-за жилья позвонил». «Просто увидеться захотелось после стольких лет. Хата — это так, к слову. Я могу и в гостинице пожить временно». «Никаких гостиниц, но мне надо тебе кое-что объяснить перед тем, как пригласить к себе. Поэтому, если ты свободен, давай завтра у чертова колеса. Или сам назначь место и время встречи. Для меня все сгодится. А вот после встречи ты сам и решишь, ко мне перебираться, чему я только был бы рад, или все же оставаться в гостинице». «Чего ты, Егор, мутишь?» «Слушай, а ты в Москве чего? В командировке?» «Нет. Переведен на повышение?» «Продолжаешь служить? Ты же у нас, если не путаю, комитетчик?» «Да, Егор, все продолжаю служить, но подробности при встрече. Твои условия меня вполне устраивают. «Значит, договорились, и до завтра. А то мне тут выйти надо срочно». «Договорились, Егор. До встречи, Володь». Побежал я. «Дела, будь они неладные». Егор вышел в подъезд и тут же столкнулся с соседкой напротив, одинокой женщиной, единственным, наверное, человеком в подъезде, кто еще относился к нему без пренебрежения. Первым поздоровался Егор. «Привет, Нина». «Здравствуй, Егор». «Господи, на кого ты стал похож?» «Запил?» «Диагноз поставлен точно». «Зря ты это. Пьянкой от проблем не уйдешь». «Знаю, Нина, я все знаю, понимаю, но давай не будем об этом. Прошу тебя, не читай мне нотации, без них тошно». «Да я и не читаю. Просто сравниваю тебя нынешнего с тем, кто когда-то выходил из подъезда в парадном мундире, весь в орденах и медалях, стройным и строгим, в белых перчатках, боевым офицером, гордостью всего района. Это все в прошлом, Нина». «Все в прошлом». «К сожалению, ты прав. Я тут случайно Галину твою бывшую видела. Проведать приходила?» «Ага, проведать». «Галина и проведать. Ты думаешь, о чем говоришь? Или ее не знаешь? Квартира ей нужна. Хочет купить ее у меня». «Вот оно что. А ты? А что я? К чему мне эта хата? Пусть берет». «А ты?» «Я? А я махну куда-нибудь в деревню, в самую глухую. Знаешь, как поступает умирающий зверь? Он уходит из стаи и умирает в одиночестве». «Так и я. Уйду от людей. Нет мне места в этой жизни, и я не бравирую перед тобой. Я говорю, как есть, Нина. Прожита моя жизнь в горах Гиндукуша, возле Герата и Кандагара прожита. Там на войне она и осталась. Вот так вот, Нина». «Не смей так говорить, Егор. Ты же мужчина, в конце концов. Хочешь, переходи ко мне». «Нет, ты не подумай ничего такого. Я просто помочь тебе хочу, и ты не будешь брошен, не будешь в одиночестве». «В одиночестве человек погибает. Ты в этом прав, Егор. А мы вместе и врача найдем, вылечишься, себя вновь обретешь. А потом, как захочешь, уйти — уйдешь, останешься — гнать не буду». «Нин, ты что, серьезно?» «Да. И тебе нужны лишние заботы, когда своих через край». «Ты не поймешь этого, Егор. Но подумай. Знаешь, что я всегда готова помочь тебе». Астафьев внимательно посмотрел на эту простую, миловидную женщину и подумал. «Ладно он, но ей за что судьба такая? Ведь и женой бы она была отличной, и другом, и счастливым любого могла бы сделать. А нет, так и прожила свои 40 лет одна. Не нашла в свое время сказочного принца, а может, всю жизнь любила только его, пришла внезапно мысль, от которой стала как-то не по себе, заставив стыдливо опустить глаза и проговорить. «Спасибо тебе, Нина. Хороший ты человек, необыкновенный, но уже ничего не изменишь. Я знаю. Иначе сейчас же перешагнул бы порог твоей квартиры. Судьба у нас такая. А жаль, честное слово, жаль». Астафьев стал быстро спускаться по лестнице, а женщина стояла у двери и провожала его фигуру печальным взглядом. По щеке ее пробежала слеза. Егор был прав. Нина всю жизнь любила только его одного, и тем больнее было ей видеть, как погибает ее любовь. Погибает вместе с тем, ради кого она готова была пожертвовать всем, но не могла, потому что так и не научилась притворному искусству обольщать мужчин, оставшись сама собой, скромной, застенчивой, стеснительной и прекрасной в душе женщиной, которых в этой жизни не так и много, если не сказать по-другому. Егор вышел, поежился. На улице было прохладно, словно сейчас стояло не лето, а набирала силу ранняя осень. Нужно срочно поправить спиртным здоровье и навести, наконец, в квартире порядок. Хоть полы помыть, да паутину из углов убрать, перед тем, как завтра привезти сюда Володю Кулагина. Можно, конечно, попросить Нину, Она не откажет. Но неудобно это, стыдно. Сам как-нибудь. Он вошел в узкий длинный темный проход. Где-то ближе к выходу маячили какие-то мужские фигуры. Наверное, мужики устроились раздавить полбанки на троих. Место удобное, глаз посторонних почти нет, прохожих тоже. Он приблизился к выходу, увидел, что мужчин трое, и они молоды, это уже не так привычно. Обычно такие по барам сидят. И что самое интересное, троица ничего не пила. Так какого черта здесь обосновалась? Ответа Астафьев не получил. А вместо этого его окликнули. «Эй, мужик!» «Чего?» — ответил Егор, так и не почувствовавший опасности со стороны молодых людей. «Закурить есть?» «Дежурный вопрос. Дежурный перед тем, как начать действовать». Егор напрягся. Но его затуманенный мозг не дал правильного направления в оценке обстановки. Он пропустил момент, когда один из троих зашел ему за спину и лишь ответил: «У меня прима. Будете? Нам без разницы». И тут опыт, накопленный в многочисленных схватках, подсказал, что перед ним враг, и надо немедленно вступать в бой. Но было уже поздно. Астафьева опередили на долю секунды, нанеся сильный удар дубинкой по голове, лишая сознания, и бил тот, кто зашел сзади. Последнее, что почувствовал Егор, мгновенно переместившись во времени на полтора десятка лет назад в отроге Гиндукуша, как сорвавшись с тропы разведчика, летит в глубокое черное ущелье и даже крикнуть не может, чтобы не выдать духом продвижение ребят группы. Петр Петрович Петров, как и обещал, сумел таки узнать, откуда был сделан ночной звонок. Помог друг из центра слежения штаба военно-космических сил. Уж как там удалось перехватить сигнал, Петров не узнал. Зато узнал другое, более удивительное и страшное. Ночью Хованскому звонили из горного района Чечни, почти с границы с сопредельным государством. Более точной информации он не получил, но этого было достаточно, чтобы глубоко задуматься, особенно господину Вишнякову. Ведь звонок был сделан из района, где населения практически не было. Там находился заброшенный аул Алтан-Юрт, но в нем давно никто не жил. Так почему именно оттуда, да еще по спутниковой связи, позвонили бандиты? Хотели показать, что дочь спрятана далеко и надежно, и ему, Вишнякову, кроме как заплатив выкуп, не следует ничего предпринимать для спасения заложницы? Наверное, так оно и было. Следовательно, аул не так уж и не обитаем. Но к нему даже на современной военной карте не указаны пути подъезда. Кругом одни горы и ущелья, режущие бывшее селение на две части. Там даже вертолет не приземлится. Не пешком же, в конце концов, доставили туда Вику. То, что «Мерседес» затерялся на равнине Чечни, а охрана дочери погибла, Петру Петровичу и Вишнякову было ясно. Но вот Вика... Зачем запрятали так, будто ожидают попытки силового ее освобождения? Об этом и говорил Вишняков с Петровым в день, когда был произведен захват Егора. И вновь Петров намекнул боссу на 3 миллиона долларов, но не давала бывшему следователю эта сумма покоя. А зря, ибо она и остановила свой выбор на Петрове, как на жертве в большой игре Дмитрия Петровича Вишнякова. После телефонного разговора с бывшим следователем он кивнул сидящему рядом своему первому заместителю. Карельский набрал номер и коротко бросил: «Ребятки, начали». Петр Петрович собственноручно оббивал стены веранды, когда откуда-то со стороны озера послышался приглушенный гул двигателя приближающегося автомобиля. «Кто-то из соседей», — подумал Петров, — «или рыбаки». Сегодня, правда, у водоема удочек он не видел, да и сам поселок словно вымер, только пожилые люди, обитатели увядшей деревни показывались иногда на улице. Но Петров этому обстоятельству был даже рад. Никто не мешал работе.